Глава 6. Пока я стоял, изумленно глядя вслед мистеру Паю, открылась церковная дверь, и вышел преподобный Кайлеб Данкалтру. Он неопределенно улыбнулся мне. Доброе утро, мистер... Я помог ему. Бартон. Конечно, не думайте, будто я вас не помню. Просто ваше имя на мгновение выскользнуло из головы. Прекрасный день. Да, я ответил слишком коротко. Он всмотрелся в меня. Но что-то, ах да, это бедное несчастное дитя, которое служило у Симингтонов. В это трудно поверить, но я должен признать, что среди нас есть убийца, мистер Бартон. Это выглядит немножко фантастично, — сказал я. И еще кое-что мне сказали. Он наклонился ко мне. И я узнал, что здесь появились анонимные письма. До вас доходил слух о чем-либо подобном? «Доходил», — сказал я. «Подлое и трусливое дело». Он помолчал и разразился бесконечной цитатой из латыни. «Эти слова Горация весьма здесь применимы. Вы согласны?» — спросил он. «Абсолютно», — сказал я. Больше мне не встретился никто, с кем бы я мог поговорить с пользой для себя. Поэтому я отправился домой, заглянув еще за табаком и бутылкой шерри, чтобы узнать мнение простого торговца о преступлении. Грязный бродяга. Таков был приговор. Подошел к двери, они часто так делают. Пожаловался на судьбу да попросил денег. А если девочка дома одна была, он и тюкнул ее. Моя сестра Дора, она в Комбекре, она видела такого. По своему опыту знает. Пьяный, конечно. И стишки продавал. Маленькие такие, отпечатанные. История была долгой и заканчивалась тем, что неустрашимая Дора храбро захлопнула дверь перед лицом этого человека, спряталась и забаррикадировалась в некоем таинственном убежище, которое, как я понял из тонких намеков, должно было быть уборной. И там она и оставалась, пока не вернулась ее хозяйка. Я добрался до Литл Фюрдс лишь за несколько минут до обеда. Джоанна стояла возле окна гостиной, совершенно ничем не занятая, с таким видом, словно мысли ее блуждали невероятно далеко. — Что с тобой происходит? — спросил я. — О, я не знаю. Ничего особенного. Я вышел на террасу. К черному столику были придвинуты два стула, стояли два пустых стакана из-под шерри. На одном из стульев находился предмет, на который я смотрел некоторое время в замешательстве. — Что это? Куча земли? — О, — сказала Джоанна, — я думаю, это фотография больной селезенки или чего-то в этом роде. Доктору Гриффитсу показалось, что мне будет интересно на это взглянуть. Я посмотрел на фотографию с некоторым любопытством. У каждого свои способы искать расположение женщины. Лично я не стал бы этого делать при помощи снимка селезенки, больной или еще какой-то. Однако нет сомнений, что Джоанна о ней что-то спрашивала. «Выглядит не слишком аппетитно», — сказал я. Джоанна согласилась, что, пожалуй, это так. «Как там Гриффитс?» — спросил я. «Он выглядит усталым и очень несчастным. Я думаю, у него есть что-то на уме». «Селезенка, не поддающаяся лечению?» «Не будь дураком, я говорю серьезно. Я бы сказал, что у него на уме ты. Я хотел бы, чтобы ты оставила его в покое, Джоанна». «О, заткнись, пожалуйста! Я ничего плохого не делаю!» Женщины всегда так говорят. Джоанна, разозлившись, вихрем вылетела из комнаты. Больная селезенка начала сморщиваться под солнечными лучами, Я взял ее за уголок и унес в гостиную. Я был к ней совершенно равнодушен, но осмелился предположить, что это одно из сокровищ Гриффитса.